Утренний кофе. На клеенке ломтики лимона и бокалы с ромом и коктейлем. Я не в кухне спального района, а в кафе в каком-нибудь отеле. Шторы заслоняют мир дворовый, где привычно к мату детвора. В кухоньке своей пятиметровой кофеварю с самого утра. Где еще укрыться от кошмара? Кухня, сцена, сон, да Божий храм. Я старею. Мир ли нынче старый? Мне фантазия реальней будних драм. Кажется, что выдумаю, будет. Вот сегодня кофе с молоком, а земная местность для прелюдий. Действие в пространстве неземном.